Ротаев еще раз смущенно повторил: «Нет, нет, никакого Азефа я не знаю». Когда Бакай вернулся от Ротаева, я просил его в мельчайших подробностях припомнить мне весь свой разговор с ним. Мы долго комментировали каждое слово Ротаева. Для обоих нас было вне сомнения, что Ротаев не мог не знать Азефа или как своего агента, или как революционера, и что если он отказывался незнанием Азефа, то лишь для того, чтобы спасти его. Если бы я ошибался в своих обвинениях Азефа, Ротаев, конечно, воспользовался бы случаем, со своей стороны что-нибудь через Бакая подсказал мне, что еще более могло бы убедить меня в том, что Азеф — агент. В ответ на свои письма в Россию Бакай получил, между прочим, письма еще от одного из своих знакомых, Донцова, служившего тогда в Виленском охранном отделении. Из его писем, так же, как и из писем Доброскока, ясно видно, что он пишет Бакаю под диктовку своего начальства. Донцов не соглашался приехать в Париж, а предложил, чтобы я приехал повидаться с ним в Берлин. Я понял, что это ловушка, но ответил, что согласен и приеду туда вместе с Бакаем. К назначенному времени в Германию выехал один Бакай с моими инструкциями. Около отеля, в котором было у него назначено свидание с Донцовым, Бакай сразу заметил слежку. Ловушка была, очевидно, устроена совместно русской и немецкой полициями ввиду возможного моего приезда и приезда Бакая. Бакай не показал вида Донцову, что он понял, что ему устроена ловушка, и стал беседовать с ним. На прямой вопрос об Азефе Донцов отозвался незнанием даже этой фамилии и затем, очевидно, по сделанным ему указаниям, стал рассказывать о провокаторах явно ложные вещи, чтобы навести меня на ложный след. Когда Донцов кончил свой рассказ, Бакай прямо ему сказал, что все, что он говорил, неправда, что он подослан к нам охранниками, что даже из его слов видно, что Азеф — провокатор. Затем Бакай от моего имени заявил Донцову, что я в любое время готов встретиться с ним в Париже и устрою его, если он скажет правду об охранке. Донцов продолжал уверять, но уже только для виду, что его начальство не знает о его поездке, а кончил тем, что сказал, и на этот раз совершенно искренне, что если бы ему было хорошо заплачено, то он сложил бы в чемоданы все документы своего охранного отделения и приехал бы ко мне в Париж. Но, — добавил он Бурцеву, — революционеры не верят. Дело шло о разоблачениях провокаторов, и у него денег нет, мы это знаем. Чтобы Донцов приехал в Париж со всеми документами своего охранного отделения, ему нужно было заплатить 1025. Совершенно такие же заявления я впоследствии не раз слышал и от многих других очень сведущих охранников. После разговора с Донцовым Бакай неожиданно для него скрылся из отеля, сел в поезд и вернулся в Париж. Когда Бакай в Германии вел переговоры с Донцовым, я был в Швейцарии и еще там получил от него такую открытку. Сегодня, выезжая домой, могу только сказать «да», во всех отношениях штучка. В Париже я с Бакаем подробно обсудил все, что ему говорил Донцов. Некоторые даже мелкие замечания такого примитивного дипломата, как Донцов, ясно говорили мне, что охранники хотели скрыть, в чем хотели меня обмануть. Разговор Бакая с Донцовым для меня был новым подтверждением того, что Азеф — агент департамента полиции. Еще в Петербурге в 1906 году Бакай сообщил мне, со слов видного охранника Медникова, что в 1904 году в Варшаву приезжал эсеровский провокатор Раскин,